Глаза лорда невольно покосились еще на стоявшего в дальнем углу короля хмурого Джейми Ланнистера. Его силуэт раздражал, однако одновременно с этим и радовал. Он с каждым днем их пути и отдаления от королевской гавани становился все несчастней. Отпрыск трусливого кота из утеса, бьющего в спину, был еще угрюмей, безрадостнее и побитее, чем вчера. Неужели так привык к роскоши и столичной жизни? После весьма скупых кивков и сопутствующих им слов, он решил больше ни на кого не обращать внимания, даже на морковного лорда Мерривизера, который, выпрыгивая из штанов, забавно пытался заслужить внимание оленя. «Я тут только ради самого завтрака», — напомнил себе Манфорд. Пока Виларион накидывал в тарелку различную снедь, его посетила забавная мысль, что демон Трезубца практически находился в окружении среди бывших сторонников Таргариенов. Если бы они точно хорошо захотели, никакая королевская гвардия его бы не спасла. Король продолжал свой увлекательный рассказ, однако не всем он был интересен. Кого-то вот более интересовала персона Манфорда. Это немного ему льстило, но мешало спокойно позавтракать. Дочь лорда Касвилла улыбалась и ерзала на стуле, потираясь плечом об мужчину как кошка. Про себя он подозревал, что отец девицы отправил ее совместно с братом, дабы та не иначе чем нашла пару. Они на этом поприще, кстати, работали сообща оба, считай, продавали. Он ее, она себя. Правда, если первый всем подряд, то сама девушка только и исключительно Вилариону. У Манфорда на самом деле в этом поле были несколько иные помыслы. Его интересовал не далекий простор, а привлекал очень ближний и зажиточный сосед, то есть один жадный краб. У того имелось целых три очень недурственных внучки. Словом сказать, Силтигар будто знал о его планах и от этого в последнее время при виде молодого лорда очень хитро улыбался. Вот сейчас, между прочим, тоже улыбался, бросая при этом до нельзя лисьи взгляды. «Лорд Манфорд, а как вам спалось?» Все-таки не выдержав и, видимо, совсем не зная, как еще завести беседу, неожиданно заговорила сидевшая рядом с ним девушка. Хотел он или нет, но лорд был вынужден обратить на нее свое внимание. «Достаточно неплохо», — в этот раз соврал он, так как не слишком считал важным посвящать ее во сны с горящими живьем людьми. «А вам, миледи Аманда?» — вслед проявил он вежливость. «Ой», — улыбнулась шире, чем прежде, Касвиллу. По вздымающейся от волнения груди было отчетливо ясно, что она переживает и подбирает следующие свои слова. «Мне сегодня приснилось море с голубой-голубой и прозрачной водой, и будто я в нем решила искупаться. Сперва казалось глубоко, но потом, как выяснилось, очень мелко. Дно совсем не было усыпано галькой или битыми ракушками. Под ступнями был только исключительно мягкий и чистейший песок. Я вот теперь задумалась, а где же бывают в жизни подобные берега и отмели? Это был какой-то ее намек, если да, то молодец, если нет, молодец с искусно выбранной темой. То, что вы описали, в большей степени характерно для южных морей», рассуждая и кидая оливку в рот, обыденным тоном проговорил лорд. «Впрочем, должен заметить, у меня на острове с северной и северо-западной стороны, которые защищены от намыва с юга залива и открытого моря, берега тоже хоть куда. Там есть несколько бухт с весьма чистыми отмелями и без наносов. Шельф там просто отличный. Вначале по лодыжку, затем планомерно по пояс, и так почти до 100 шагов без перемен. До целых 100 шагов?» — похлопала глазами и удивленно переспросила девушка. «Хотелось бы и мне это увидеть», — слегка огорченно приговорила она. Мужчина на это никак не отреагировал. «А где вы вообще бывали? Поговаривают, у вас несколько десятков военных и торговых кораблей на службе, и вы любите их водить самостоятельно». Манфорд, оторвав голяшек от парующей курицы, вздохнул. «Если не считать гаваней нашего королевства, то пока только в вольных городах из числа портовых. Помимо них еще доводилось бывать в заливе работорговцев с Новым Гисом. Из недавнего могу только отметить колонию Лората в дельте Сарны, он же Мороший порт Ихос, лежащий недалеко от Кварта. А в самом Кварте вы бывали?» При упоминании города в Нефритовом проливе больше всего оживилась Аманда. «Я просто слышала, вы бывали в нем когда-то», — протянула она. «А, ну бывал», — припомнил и покивал Виларион. «Но это было еще с моим отцом в отрочестве. После этого я самостоятельно туда не заходил. Я бы тоже хотела там побывать», — стала более откровенной дочь лорда. «А какие эти квартийцы на вид? Правда, что белые, словно молоко?» Манфорд усмехнулся. «А какие вас больше интересуют, миледи?» «Те, что из Кварта или порта Ихоса. Между ними, кстати говоря, есть еще колония Кваркаш. В обеих колониях, помимо метрополии, тоже живут квартийцы, хотя, замечу, и в меньшем количестве. Поверьте мне, в каждом из трех городов встреченный квартиец слегка будет отличаться от своего собрата. А можете поведать сразу обо всех, выпалила девушка. Лорд Дрифтмарков конец-то концов все же разговорился. Он и не заметил, как стал сам по себе рассказывать, а Аманда лишь улыбаться и кивать, периодически еще посмеиваясь, когда речь касалась странных увлечений женщин кварта. Так продолжалось некоторое время, пока слегка увлекшийся мужчина краем уха не понял, что далекий где-то ранее голос короля на другой стороне полностью не замолчал. Манфорд тогда встрепенулся и посмотрел на противоположный край стола. Чутье не подвело его. Их разговор со смехом девушки привлек лишнее внимание. Голубые глаза венценосного оленя пристально его сверлили. Как только они встретились взглядами, черты узурпатора еще более заострились. Он словно кого-то иного усмотрел для себя в лорде морского рубежа. Прошло немногим больше двух лет, но память о северянке и одном дураке все еще была очень сильна в Баратионе. Видимо, олень просто не мог пропустить мимо глаз Манфорда, и то, что девица предпочла болтать с ним, а не слушать его россказни, как славный демон трезубца в свое время всех убил и поимел. Лорд Виларион, усмехнулся уже подвыпивший Роберт, вот если вы всюду были, то поведайте нам, будьте любезны, как там в Тираше можно быстро стать своим для местных. Взгляды сошлись на нем, олень все-таки опять решил прицепиться к нему, а ведь мужчина планировал просто молча поесть и уйти. Не знаю, пожимая плечами, решил совсем не томить себя изысканиями на глупые вопросы лорд. Государь пуще прежнего улыбнулся. Волосы покрасить, разве не очевидно? Дал ответ старший Баратион и хохотнул. Для этого и путешествовать никуда надо. Ты вот, например, не думал их перекрасить? Перешел он на более фамильярный тон. Манфорд смутился и нахмурился. Он понял, к чему тот ведет. Для чего, ваше величество? Просто, проговорил король, переживаю вот за тебя, вдруг ночью в лагере по ошибке перепутаю кое с кем, если не забылся, вчера ночью ты пьяный влетел в меня, у меня уже и рука потянулась, честно, едва ли удержался. Знакомые глаза немного причудились. Ты это, поменьше промышляй своими опытами с всякими жидкостями и их приемом вовнутрь, а то потом после них уж больно буйный, начинаешь выступать, как конек на волнах. Все же хочу напомнить, что один уже такой когда-то переусердствовал с питьем совсем не того, намекнул на историю одного дракона государь. Просторская знать непонятно почему громко рассмеялись, а вот Силтигар и Сандглас между собой только переглянулись. Несмотря на все, дом Виларионов все еще являлся сильнейшим в королевских землях. Сам Манфорд чувствовал, как у него сцепились зубы и заиграли скулы. Он в буквальном смысле был в ярости, но приходилось держать себя в руках, так как этот олень носил корону. Они все заискивали перед ним, но за глазами называли никак не иначе, чем узурпатор. Теперь все было иначе. Олени, новый королевский дом, а драконы низвергнуты. Во все это было до сих пор очень трудно поверить. Дом Виларионов сражался на стороне последних почти до самого конца. Они сложили оружие и преклонили колено только тогда, когда роковой ночью объединенный флот сгинул в пучине гневливых вод вместе с законной королевой. Поговаривали, в ту бурю у королевы Риилы родилась девочка и они вместе с братом как-то сбежали в Иссос. Это было правильным решением, ибо ничего хорошего детям от мятежников не стоило ждать. Смерть Риегара и убийство короля Ириса он вполне мог понять, но жестокое убийство Элиса и Гоном и Рейнис, оставшееся безнаказанным, было сверх меры. Старый король криво рассмеялся бы от подобного. Убийцы получили щедрые награды и полное прощение. В то же время Манфорд отчасти понимал гнев мятежных лордов. Он сам разочаровался в прошлом короле, как и в его наследнике. Риегар был хорошим воителем, да, сильным и благородным, однако так только казалось. На самом деле он оказался подделкой, простой пустышкой, под блестящей маской которой скрывался насильник под стать своему отцу. Несмотря на свое отношение к Вилариону, нынешний король все же был лучше прежнего, так сказать, хотя бы не сжигал заживо лордов за проступки собственного сына. В этом отношении Манфорд не совсем был дураком, чтобы не понять, что от такого короля, как Ирис II, требовалось держаться подальше. Однако Манфорд не обманывался и на его счет, в отличие других. Этот король, сидящий нынче перед ними, также не даровал справедливости. Если бы это было действительно так, то цареубийца тут не находился бы, а Григор Клиган и Амари Лорх были бы уже давно мертвы. Ряженный велением льва и сокола государь, тот, кто царствует, но не правит и управляет. Пальцы Манфорда под столом были сцеплены в дрожащий кулак. Он мог так еще долго сидеть, но мужчину вырвало из дум и рассеяло гнев чье-то касание к его руке. Чуждое тепло было резким и обволакивающим. Опустив взгляд вниз, лорд застал там покоившуюся на кулаке женскую ладонь. Его глаза сразу же покосились на сидевшую справа от него девушку. Аманда Касвилл делала вид, что не смотрит на Вилариона. Немигающим взором она глядела перед собой, однако румянец на щеках, похожий на нежные персики, выдавал ее всецело и безоговорочно. «Спасибо, миледи», наклонившись к ней и убрав женскую ладошку с разжавшегося кулака, тихо прошептал на девичье ушко молодой лорд. Он возвратился к обгладыванию куриной ножки с удвоенной силой. Новый защитник державы тем временем обводил в задумчивости стол. Прицыкнув, он во всеуслышание задался вопросом. «Проклятие, да где же носит этого Станниса? Милорды, никто случайно из вас не видел моего братца этим утром?» Сидевшие за столом люди только переглянулись между собой. Это было хорошим ответом королю, и олень лишь недовольно нахмурился. «Что, совсем? Все как всегда», — с тяжелым вздохом произнес он. «Лорд Манфорд, а вы не видели его?» — обратился к мужчине, сидевший в начале стола зеленоглазый лорд Бертранд Шермер. «Вы же обычно утром составляете компанию лорду Станнису в тренировках, обычно так и бывает», — двинул плечами Виларион. «Однако сегодня как исключение, нет. Он вчера обмолвился мне, чтобы я его сегодня утром не беспокоил», — поделился всем, что сам знал, Манфорд. «Не беспокоил, будто съев лимон», — переспросил государь. «Важный какой нашелся, хотя, скорее всего, дрыхнет без задних ног», — пробубнил старший Баратион. Мало слушавший дальнейшие разговоры, Манфорд был премного рад этой вспышке короля. Благодаря ей он, можно сказать, только что выиграл спор на 200 золотых. Средний олень пребывал в уверенности, что о нем никто и не вспомнит за столом. Что ж, получилось не так, как ему хотелось. Честно говоря, лорду приливов и самому было интересно, где запропастился Станнис. Интересный человек во всех отношениях. По сути, всегда приходил, когда захочется, и уходил, когда пожелается. В последнее время на подобных застольях повторялась достаточно забавная ситуация. Заключалась она в том, что непьющий Станнис мог целый обед или завтрак молчать, а затем озвучить вслух какую-то ловкую шутку в сторону своего брата. Далее по обыкновению следовала между всеми полная тишина. Никто попросту не смел засмеяться над демоном трезубца, и только с противоположной стороны посмеивался один олень. Король потом обычно бесился и пыжился, но по глазам было видно, что он по-своему радовался этим шуткам. За он им всем было крайне любопытно наблюдать. Виларион неожиданно поймал себя на мысли, что отсутствие Станниса слегка могло так и огорчать. «Почему вы не пьете мое вино?» — неожиданно обратился к нему слева лорд Эпплтон. Глаза Манфорда покосились на буквально разлегшегося в стуле мужчину. Он прибыл вчера к ним на опережение с собственным вином и теперь пытался всех заставить его отведать. «Потому что оно сладкое, как моча у беременной кобылицы», — подумал Виларион над донельзя правдивым ответом, но вслух, естественно, его не озвучил. «Я не слишком люблю вино», — деликатно проговорил он. «Не любите?» — неверующе произнес Брюс. «Как такое возможно?» — улыбнулся лорд. «Как вам сказать?» — подбирая в уме ответ, начал Манфорд. «Я предпочитаю летнийский ром и грушевые бренди из Тироша. Из вин могу разве что пить мирийские или дарнийские», — немного по-другому ответил он. «Сухие, если говорить кратко, но не в сухомятку же сейчас есть, а запить можно и после еды». Мандерский лорд сразу погрустнел и проговорил. «Так вам, значит, наши вина не нравятся», — задумчиво зашептал лорд. «И вы предпочитаете дарнийское», — после еще мрачнее добавил он. Наблюдая за лицом мужчины, Манфорд подумал, что у того колеса от телеги отпали, а мир просто утонул. Кто-то мог не любить вина из простора, всеми обожаемое эрборское и золотое, да, бывало и такое. Виларион мог пить их приторно-сладкую бурду, только если туда кинуть добротную щепотку соли. У Манфорда была своя правда. Для чего пить 3 бочки вина и постоянно бегать в туалет, если можно выпить меньше полбочки рома и получить результат намного быстрее? Простая истина жизни. «У меня есть в закромах дарнийское. Принесите его поживее лорду Вилариону», — услышав их разговор, приказал Баратион суетившимся вокруг стола служанкам. «А то он совсем среди нас как белая и непьющая ворона». Не смог и тут он не поострить. С шуткой король лето говорил или нет, но Манфорд в признательности кивнул головой. Действительно, дарнийским вином можно было и запить. Когда одна из девиц наполнила лорду пустующий до этого кубок, Ее подозвал государь, видать, чтобы и ему подлили. Ой! Прозвучал через минутку женский вскрик. Ваша милость, но не здесь же. Манфорд, кинув на государя слабо заинтересованный взгляд, увидел, как тот беззастенчиво уже щипал девушку за зад. Король Роберт, тут больше не требовалось слов. Краем глаза он еще подметил кривую физиономию цареубийцы в углу. Судя по его заметавшимся в гневе глазам, брат королевы, мягко говоря, был недоволен. Остальные, включая мужчину, просто делали вид, что все было в порядке. «Ваше Величество, как насчет проведения турнира в штормовом пределе?» — обратился с идеей к оленю морковный лорд Мерривизер. «О, а я об этом тоже думал!» — с широкой улыбкой воскликнул Роберт, отпустив бедную девчушку. «Считайте, у нас с вами одинаковые мысли», — рассмеялся он. Лорд длинного стола был настолько доволен собой, что мог сейчас свести себе скулы от улыбки. Идиот, будто это возвращало ему все отобранные у его деда, горе Десницы, земли. «Да-да, такое событие не может обойтись без него», — поддакивая, закивал старый лорд Тамбутона Джон Футли. А далее речь пошла о турнире. Куда же без него? Виларион совсем не был удивлен. Все эти раздольники были еще теми ни на что негодными прохвостами. Они умели только вино хлебать и красоваться на бесчисленных турнирах. А вот когда дело дошло до войны, то от силы самого богатого королевства остался только смех. Мнительные, трусливые, постоянно лукавые любители цветов. Вот кто они. За глаза они называли Вилариона и других владык узкого моря никак не иначе, чем тресковыми лордами, но сам Манфорд считал, что если они морская треска, то простарцы всего-навсего речные пескари. Набивавшие себе брюхо лорд Дрифтмарка в горячем обсуждении участия не принимал. Турниры ему были неинтересны, так как он тяготел к совсем иному виду ратной славы. Слушал он живой разговор лордов с королем в полухо, однако все же подмечал про себя общие детали. Если излагать все вкратце, то сначала в планах шли смотрины у флорентов, потом простарцы должны были отправиться по домам и только затем прибыть в предел. У лордов узкого моря, в отличие от них, был несколько более прямой маршрут. Они просто следовали сразу после ясноводного чертога в предел. Краснота и жестикуляция у короля во время совета о наградах с приглашением гостей подошла к своей отметке. Баратион так разошелся в обустройстве празднества, что хотел, судя по исходившим от него словам, пол простора созвать к флорентам и впоследствии затолкать их всех в штормовой предел к созываемым в придачу лордам королевских и штормовых земель. Манфорд с каждым словом все больше убеждался, что они с такими пьянками и попутчиками просто никуда не доберутся. Олень горел и желал масштаба. Идея, конечно, вся эта была чудесной. Штормовые люди просто жгуче недолюбливали раздольников из простора после разграбления теми своих земель во время недавно отгремевшей войны. А что король? Ему на это было по боку. Он, видимо, собирался всех мирить. Государь-миротворец, пытающийся связать всех через всеобщую пьянку. Лорды узкого моря во время войны были на одной стороне с раздольниками, защищая красного дракона, но что насчет штормовых людей? Пока, как видел молодой лорд собственными глазами, воины обоих баратионов только волком смотрели на простарцев. Десница точно будет пускать слезы, только и думалось Вилариону в момент беседы короля с лордами о наградах. Болтовня о турнире и прочей свадебной чепухе понемногу угасала. На повестку дня у понабравшихся лордов снова неожиданно вернулся герой последних рассказов и бесчисленных шуток. Что-то его светлости все нет, — с лукавой улыбкой переглянувшись с остальными людьми, протянул старый лорд Футли. Видать, можно уже и не ожидать. Молодой человек для нас точно потерян. Это Станнис, поверьте мне, он может заявиться в любую минуту, — вяло отозвался, пригубливая из кубка, — государь. В последнее время как грохнулся головой, так совсем стал ветреным, однако это все еще он. Такая же самая язва. Мне кажется, ваша милость, тут дело немного в ином. У милорда Станниса теперь просто есть более интересные занятия, — продолжил свою мысль лорд Тамбутона. «Более интересные занятия?» — нахмурился и не понял Баратион. «Это вы о чем?» — в разговор вмешался лорд Шермер. «Ваше Величество, а разве вам не доводилось видеть служанку вашего брата? Я подозреваю, у него сейчас есть чем с ней заняться. Такая ведь девица, заморская, так сказать», — под конец откровенно хохотнул он. «Подождите». Черные брови Роберта сошлись от дум. «Это та светлая и полногрудая, вы о ней говорите?» «Верно», — откусив кусочек ветчины с вилки, кивнул лорд Смититона. «Как поговаривают, Сия дама много времени проводит в шатре лорда Станниса и пользуется прямо очень особым его расположением. Это все незатейливое дело, господа, с серьезным выражением лица произнес толстый Эппутон. Будьте у меня такой вкусный завтрак, я бы на наш завтрак тоже не пришел. Там может быть не только вкусный завтрак, а еще сытный обед и восхитительный ужин, поиграл бровями вверх и вниз сын лорда Тамбутона Эддисон Футли. Мужчины все шутили, государь же пребывал в мыслях. Точно-точно, щурясь в тарелку перед собой, покивал король, а затем буквально прозрел и взорвался с прихлопом по столу. Точно, у Станниса ведь барышня появилась. Вот я тугодум и забывчивый пьяница. То-то, я гляжу, ему плевать на мои приглашения разделить со мной завтрак. А ведь раньше он смотрел на девиц, словно это вражеские латники. А теперь что, хитрожопый и тихий проныра, ходил мне тут рассказывал о долге и как себя вести, а сам-то, вот конь с яйцами, не в обиду тебе, Манфорд, улыбаясь, посмотрел олень на лорда Дрифтмарка. Большая часть мужей за столом дружно расхохотались с небольшой тирады короля. Живавший Манфорд только улыбнулся. Настроение молодого лорда еще немного подросло. Он, считайте, уже дважды победил в споре со средним оленем. Сверху к первой сумме добавлялась аналогичная в 200 драконов. Было 200, стало 400. Жаль, они побились об заклад только на две темы, а не, например, на 10. Он угадал не только, что о нем вспомнит, но и последующий контекст беседы. Впрочем, все это было слишком легко для Вилариона. Не существовало попросту большей новости и предмета для живейшего обсуждения, чем спутница брата короля. Ваша милость, а, по-моему, я весьма понимаю милорда Станниса. Со всех нас его сопровождает самая красивая дама. Я вот как ее увижу, у меня прямо все сразу клекочет. С придыханием не смог удержаться и выкрикнул захмелевший молодой Касвилл. Сидящая рядом с ним его сестра от этого недовольно покривилась и точечно ударила парня локтем в бок. А суп да, и ты тоже хороша, Аманда, правда же, милорд Виларион, выглянув из-за сестры, хитро поинтересовался он. Аха, неразборчиво поддакнул, одновременно жуя кусок сыра с ветчиной и запивая все это вином, Манфорд. Это правда, вы просто великолепны и поразительны, миледи. От его комплимента у девушки появился румянец. Лорд морского рубежа догадывался, что ей было не слишком комфортно находиться в подобной компании и слушать кучу пьяных мужиков с их глупыми рассказами. «Сир Лорент, мы хорошо видели, как вы пускали по ней свои ротовые выделения», — ухмыльнулся старик Силтигар. «Ну, может и немного было», — засмущался парень. «Да ладно вам, это дело молодое», — рассмеялся серебробородый лорд Клешни. «У меня тоже слегка все оживилось при ее виде. Вот старый и озабоченный краб», — подумал Манфорд. «Милорды, но не при леди Аманде такое обсуждать», — отозвался, как чистый глаз разума и нравов, религиозный лорд Санглас. «Семеро учит нас, да-да, но в то же время дева учит нас любить ближних своих», — пошутил король. Гансер Санглас недовольно засопел, просторцы опять засмеялись, а девушка лишь вымученно улыбнулась. Кто же мог знать, что лорд Станнис окажется таким большим почитателем валерийской красоты? Продолжил раскручивать шуточный барабан лорд Эппутон. Видимо, его поездки в вольные города по поручению милорда Десницы не прошли даром. Ну, судя по ее внешнему виду, начиная от волос до цвета глаз и оканчивая другими женскими достоинствами, она точно обошлась в приличную сумму. Даже боюсь себе представить, сколько подобная служанка может затянуть, ехидно улыбаясь, поддержал рассуждение Эддисон Футли. «Сир Эддисон, не говорите глупостей», наигранно возразил лорд Шермер. «Лорд Станнис славится своей стойкостью и твердым упорством. В отличие от вас, я просто уверен, он, находясь в доме подушек, торговался за ее освобождение из оков омерзительного рабства до последнего дракона. Возможно, не единый час им был разменен в подобной ожесточенной схватке». «Дом подушек», — задался вопросом слушавший их Виларион. Манфорд слегка завис, а затем побольше отхлебнул из чаши. Было весьма удачно, что пока никто из них не знал, что это именно он передал ее среднему оленю. На самом деле все эти звучавшие остроты были еще цветочками. За спиной короля ходили и куда более злые шутки. Одна из них, как знал Манфорд, например, гласила, что юному Станнису Баратиону пусть и с большим опозданием, но удалось выполнить вместо покойного отца задание короля Эйриса. Продолжение еще, между прочим, добавляло о вознаграждении среднего оленя прежним королем штормовым пределом. Мужчина был уверен, услышь подобное нынешний король, то не слишком сейчас улыбался бы. Слушавший шутки про старцев государь был очень горд. Махнув рукой, он с полуулыбкой заговорил. «Ой, да плевать, Валерия или нет, я, конечно, точно не лег бы совсем тем, что хоть немного похоже на ящерицу, однако хотя бы так. Главное, что Станнис немного решил повзрослеть. Пускай забавляется, пока может. Редко такое скажу, но у него наконец-то появился хоть и весьма специфический, однако вкус. Как такое могло произойти? Даже не думал, что он окажется любителем заморских дам. Будь жив наш отец, радовался до одури, а мать прописала бы ему такой трепки, что он и позабылся, как его вовсе и звать». С какой-то потускневшей и грустной улыбкой поведал старший Баратион. Она точно отметелила бы его и сказала: «Станни, не будь как твой старший дурачок брат». Король тяжело вздохнул и сделал большой глоток из чаши, после которого уже более тихо приговорил: «У нее была тяжелая рука. Видит боги, я бы все отдал, чтобы только увидеть, как она его дубасит, как раньше меня». В стороне от всех этих прений оставался, помимо Манфорда, лишь лорд длинного стола. Сидя ближе всех к королю, Артан Мерривизер, в отличие от других, всем своим видом демонстрировал какое-то неудовольствие. Не сумев сдержать язык за зубами, он в конечном итоге решил поделиться своим отличимым взглядом. «Шутки штуками, уважаемые, однако такая дикость должна знать меру», скрестив руки на груди, произнес неожиданно носатый и молодой мужчина. «Мой король, в действительности ваш брат совсем никого не уважает, даже вас. Тут нет никаких рамок и приличий. По существу, он увлекся какой-то леснейской шлюхой и, скорее всего, сейчас попросту лежит с ней в обнимку. И это учитывая, что вы выкроили свое драгоценное время и направляетесь на смотрины для него. Не явившись сегодня завтрак, он продемонстрировал всем свое наглядное высокомерие. Он не хочет от нее отлипнуть и посетить нас, а мы, между прочим, сегодня были заняты решением его». Он быстро и заткнулся. Взгляд Роберта Баратиона, к удивлению самого лорда, тяжело на него пал. Глаза короля сузились, лицо преобразилось. Как понимал Виларион, морковный Мерривизер не слишком почувствовал веяние и настрой короля. «Лорд Артан, что-то вы слишком разболтались и забылись». Прежний радушный голос короля изменился до неузнаваемости и отдал искрой стальной опасности. Он, член королевского дома, выделяя последние два слова, кинул, будто молот на стол, венценосный олень. «Тебе не кажется, что корона-то у меня и братон мой, а вовсе как-то не твой? Понимаешь, о чем я, или тебе разъяснить?» Старший Баратион говорил очень громко, но одновременно с тем поразительно спокойно и серьезно. Разговоры давно смолкли, как и улыбки. Король выглядел достаточно внушительно. Его фигура за столом представлялась самой большой и широкой как в плечах, так и в корпусе. Манфорд не был низким, но сам он точно и верно виделся ниже оленя на полголовы. Сейчас молодой лорд в некотором роде даже был рад, что эти светло-голубые глаза с проблеском грозы были направлены вовсе не на него. Рыжий лорд побледнел и растерялся. Скорее всего, он подумал, что уже стал хорошим другом короля и теперь ему позволено больше, чем другим. Все оказалось совсем не так. Понимание добралось до лорда длинного стола. «Мой король, я приношу извинения за свой глупый язык», склонив голову, пролепетал молодой мужчина. «Это вино мне ударило в голову». «Твои извинения не к моим ушам», махнул рукой государь. Он, конечно, поздно проклюнулся, но вкусы моего брата и его увлечения, это лично его дело. Решил попрактиковаться перед свадьбой, пусть практикуется. Мне требовалось не местных шлюх из борделей ему подсовывать, а сразу в вольные города отвезти. Теперь мне все стало понятно. Если мне не изменяет память, то ты, Артан, ведь сам-то любитель иноземок и женат на Мерийке, верно? Разница между Мерийкой и Леснейкой в цвете определенных мест. Я видал девицу Станниса краем глаза, и мне кажется, что тебе надоела твоя черненькая и ты просто захотел его светленькую. Знаешь, как это называется? Спросил уже с улыбкой король, а затем и громко дал ответ. Блядская зависть. Далее воздух шатра разрезал прежний дружелюбный смех. Будь попроще, а то ты посерел, будто наложил штаны. Я же просто шучу. Напряжение спало и все заулыбались, некоторые засмеялись, однако намек короля был весьма понятен и отчетлив. Король Роберт обозначил меру дозволенного и словесную черту в сторону представителя своего дома. Артан Мерривизер, чувствуя себя уже не так уверенно, как прежде, натянуто улыбался и только молча моргал. «Не думал я, что такое вообще может когда-нибудь произойти», качая головой, промолвил король. «Сон все это или явь, Но за женщину, которая сумела сделать моего братца мужчиной, нужно выпить не меньше 3 кубков подряд», — выкрикнул олень и залпом осушил чашу. Далее он, подтверждая только что сказанные им слова, не теряя времени, махнул рукой восполнить ему бокал. Король лучился, как витраж в септе. Глядевший на нового государя Виларион был уверен, что после этого завтрака все уложатся спать минимум до обеда. Ни о каком снятии лагеря и движении дальше можно и не заикаться. После произошедшего недоразумения дальнейший разговор пошел по руслу измерения любовных подвигов. Все ушли в пошлость, включая старого лорда Футли, которому уже давно перевалило за 60. Единственная находящаяся в этой компании девушка только олела, а быстро опьяневшие лорды все больше болтали. Дочь лорда Касвилла краснела, но упорно продолжала сидеть. Молодой лорд прекрасно знал, почему она не уходит. У Манфорда все-таки дрогнуло сердце, и он решил увести ее отсюда. Он не считал себя каким-то большим и галантным рыцарем, но, видимо, даже он был лучше, чем здесь собравшиеся мужи. В такие минуты ведь требуется кому-то подняться, а еще ему немного хотелось насолить одному хитрому крабу. В отличие от просторских дураков, он прекрасно понимал, что никакой особой милости от короля он не добьется, а заискивать ему было просто в тягость. Ничего олень в столице не решал, там правил сокол. В данный момент его больше всего интересовали 2 заключенных пари со Станнисом, так как Манфорд их благополучно выиграл. Когда мужчина наелся, он, поднявшись и отставив стул, вытянул руку и легко склонил голову перед девицей. «Миледи, не стоит вам слушать все эти рассказы. Не откажите ли вы мне лучше в небольшой утренней прогулке?» Лицо девушки в мгновение зардело, голубые глаза засветились. Ее брат сразу ожил, а вот старый Силтигар подавился вином и уставился на Манфорда. Король, тоже обратив на него внимание, лишь захохотал и, как обычно, отпустил шутку. Аманда без промедления поднялась и довольно взяла Вилариона под локоть. Они парой зашагали отсюда прочь. «Лорд Манфорд, вы только не наделайте глупостей. Как поговаривают, ваш отец Люцерис, вот бывало, что-то там говорил за спиной государь». Манфорд не слушал его. Перед самым уходом он заметил, насколько же тоскливо и с завистью смотрел на него один Ланнистер. Молодой лорд догадывался, почему так было. Увы, совсем не из-за девушки. Примечание к части. Раздолье, еще один вариант наименования простора. Оха, автор наконец-то нашел арты молоденького Станниса без залысин. https://ipco.mp.nlb.x/stannisbar.jpg/https://ipco93xpd2d/stannisbar.jpg Глава 2. Дом Галлар. Войны зависят от славы, и часто ложь, которой поверили, становится истиной. Александр Великий. Они закончили прогулку с Амандой примерно через час. Оказалось, ее мягкий и теплый бок вполне мог служить хорошим таким противовесом. Слегка поддерживаясь и опираясь на девушку, Манфорд совсем не шатался и через некоторое время полностью отошел от винных и ромовых паров. Когда у него с головы наконец-то выветрился последний туман, только тогда он, сославшись на различные проблемы, решил заняться делом и пойти поискать одного верткого оленя, который должен был ему золото. Под конец прогулки Манфорд честно и прямо сказал Аманде, чтобы в следующий раз от нее пахло гвоздикой или мускатным орехом. Удивительно, но это замечание совершенно ее не обидело. Расставшись с ней и отправив шлявшегося за ним Оливера драить лошадиную сбрую с бардом, лорд Дрифтмарка нацелился на другую сторону их общего лагеря. Шатер Станниса Баратиона находился ровно напротив шатра короля, почти такой же по размерам, почти похожей комплектацией с покроем. Может быть, только немного поменьше. Вся разница между ними, скорее всего, заключалась только в цвете. У старшего был желтый, у младшего ясно-белый, над которым реял аналогичного цвета стяг. Как успел подметить Виларион, средний олень в гербовом деле был порядком нетривиален, и у него существовала интересная привязка пехотинцев и конников к определенному цвету знамени с его вариацией. Лично для себя он чаще всего использовал золотого оленя на белом поле. Черное поле с золотом принадлежало пехоте, а рыцарям доставался пурпур с той же желтизной. Независимо от 3 цветов полей, всюду без изменений присутствовал лишь олень из золота старого родового поля, стяг которого сам Станнис понемногу начал выводить из своего обихода. Противоположная сторона общего бивака встретила Манфорда такой же картиной, как в других его частях. Кто-то просто сновал без дела, кто-то был занят работой, кто-то же еще вкушал пищу и одновременно с тем причащался выпивкой. По пути им был встречен шатающийся без дела и знакомый на лицо мальчишка, который в нынешний момент пребывал у Станниса в пажах. Он сразу признал в нем сына лукового контрабандиста на службе у Баратиона. На вопрос о своем лорде тот лишь пожал плечами и ответил мужчине, что еще вчера, на сегодняшнее утро, он был полностью отпущен и предоставлен самому себе. Вторым под руку и глаз лорда морского рубежа подвернулся играющий в кости рядом со своим шатром капитан пехотинцев Сиролин Колдвин. Отклик от подскочившего при виде лорда мужчины и его оппонента по игре последовал практически аналогичный, как и ранее от младшего Сиварта. Оказалось, сегодня у Станниса действительно происходил какой-то всеобщий день отдыха. Манфорд, честно говоря, был несколько в замешательстве и в конечном итоге просто решил бесцеремонно наведаться в палатку к Баратиону. Без приглашений он никогда не приходил к людям, но золото с получением морального удовлетворения от победы сами вынуждали. Молодой лорд не слишком любил терпеть и ждать. Вход в шатер среднего Баратиона, как обычно, охраняло двое воинов. Один был немного выше, другой ниже, оба стояли с алебардами и в обтянутых черной тканью бригантинах. «Доброе утро, лорд Виларион», — склонили они низко-низко головы, как только завидели подходящего к ним мужчину. «Ага», — был немногословен Манфорд. «Я к вашему лорду», — сходу бросил он. «Пройти ему почему-то не дали». Почти перед самым его носом два стражника весьма скоро метнулись друг к другу и загородили проход. «Не серчайте, милорд, и просим у вас прощения, но далее вам нельзя», — пояснялся перед ним тот воин, что был повыше. Лорд Дрифтмарка с небольшим прищуром окинул обоих стражников. «Это еще почему?» – задал он вопрос, но и сам логично решил объясниться с причиной своего визита. «У меня весьма срочное дело к лорду Баратиону». Оба стражника переглянулись. «Тут такое дело», – слегка жмурясь, – начал воин пониже. «Он отсутствует, его нет», – окончил за товарища гвардеец повыше. «А где он тогда?» «Мы не знаем, милорд», – пожали они оба плечами. Молодой лорд несколько опешил. «Они не знают, где ходит их лорд. Что за глупый вздор? Он случайно там не спит?» Кивнув на палатку и с подозревающей улыбкой поинтересовался Виларион. «У каждого человека, как он подумал, имеются слабости. Быть может, даже сам Станнис Баратион решил просто-напросто один день отдохнуть?» Его предположение оказалось ложным. «Нет, не спит, простите нас, милорд Манфорд, но его и правда просто нет», — повторил ранее сказанное воин повыше, а затем добавил сверху еще доселе неизвестных сведений. Он вышел с шатра, когда было еще затемно, и куда-то отправился. С того момента мы больше его не видели, и он не возвращался. Считайте, даже мимо тут не проходил. Лорд морского рубежа лишь с досадой хмыкнул. Он решил было уже уходить, попутно думая, где вообще может носить этого оленя, как неожиданно из шатра раздался чей-то приятный голос, и буквально вслед послышался едва уловимый для уха хруст тростника. Манфорд в крайней степени недовольства снова всмотрелся в двух воинов. Эти наглецы не иначе как только что солгали ему прямиком в лицо. «Кто там?» — вывел его из ропотливых дум весьма знакомый голос. Не успел он зазвучать где-то там на той стороне, как из шатра потихоньку выглянул острый носик, а за ним неотступно белое и нахмуренное девичье лицо с гривой распущенных светлых волос. Под теплыми лучами солнца в тот же миг ярким всполохом загорелось настоящее золото и серебро. Броское, сверкающее, ослепляющее, дивно насыщенное в своем кованом горте с закалом. Нос мужчины взбудоражил мягкий аромат луноцвета. Сладкий-сладкий, душистый-душистый. Нежно-лиловые, как весенние гиацинты, глаза сердито блеснули искорками гнева, всмотревшись в лорда. Они на секунду опешили. Лишь на секунду. Как только особа поняла, кто именно перед ней, то недовольные черты лица моментально смягчились, представив миру прежнюю милую улыбку. Когда две половинки белой парусины разошлись и воины отступили в стороны, к лорду вышла высокая, импозантная, прямо приковывающая взор молодая девушка в голубом воздушном шелке и белом мирийском кружеве. Легкая ткань была подхвачена ветерком, и мужчина слегка засмотрелся на ее излуки. Это оказалось его бывшее и так называемое для остального света приобретение в Лисе. На ней не было никаких привычных для вестеросских дам грузных и тяжелых тканей с корсетами. Не было и никаких странных и замысловатых причесок, которыми так любили обременять себя они. Ее платье было простым и направленным лишь на мягкий и скользящий обвод формы тела. Легкий, но плотный шелк с тонкой серебряной нитью по краям. Подобным женщинам больше ничего и не требовалось. Ни множество украшений, ни какого-либо выделения определенных достоинств. Все уже было готово и без этого. Весь лагерь смотрел на нее голодными и вожделеющими глазами, но, к слову говоря, Она редко появлялась за пределами шатра Станниса, да и отвечала обычно всем холодом и подчеркнутой суховатой вежливостью. Как отвечала, скорее, произносила пару ласковых слов на лиснийском, который попросту и естественно никто не понимал. А вот Манфорд, в отличие от других, вполне неплохо его знал, и от этого настроение мужчины моментально поднималось. Умела она в слово. «Лорд Манфорд, доброе утро, рада вас сегодня видеть», на несколько плоховатом и ломаном общем языке, но уже намного лучше, чем было раньше, поприветствовала чужеземка мужчину. «Вы к господину Станнису?» «Так и есть», — кивнул мужчина. «Этель, позови своего лорда», — не доверяя уверениям стражников, — попросил он. «Его нет», — подтверждая ранее сказанное воинами, — повторила она за ними. Манфорд почувствовал, как у него задергалась бровь. Его встретила в точности та же песня. Они будто все сговорились. «А где он?» Косясь на воинов, задал он вопрос по второму кругу, как какой-то попугай. «Он сказал мне никому не ведать об этом», поставив в словах неправильные ударения, ответила девушка. «Не ведать?» – нахмурился мужчина, переваривая еще немного поступившей информации. «Подожди, так он сказал тебе, ты знаешь, где он?» – оживился мужчина. «Знаю-знаю», – с особой хитрецой и улыбкой пропела Этель. В глазах ее плясали радости, какое-то непонятное удовольствие от обладания недоступной для других информацией. У нее был безмятежный и спокойный голос. Станнис поговаривал Манфорду, что находит этот голос для себя очаровательным. Паш не знает, капитан гвардии не знает, воины также ничего не знают. Зато, получается, только Этель знает. Забавно. «Так, может быть, ты все же расскажешь мне?» С усмешкой поднял он бровь. «Ну, не знаю, не знаю», шутливо, будто раздумывая, произнесла она. С уст стражников, стоявших сбоку от них, послышались едва уловимые смешки. «В смысле не знаешь?» Девушка подозрительным взглядом окинула суетившихся вокруг и глядевших на них людей, включая, между прочим, обоих стражников. «Не тут, лорд», — покачала она головой. «Ладно, проходите, я внутри вам все расскажу». «Добрая леди», — резко вступился молчавший до этого стражник повыше. «Это шатер лорда Станниса. Впускать». Лицо Этель стало строгим. Ее взгляд властно скосился на них, и это вполне ясно дало понять Манфорду, чем отныне она обладала. Это хороший друг его светлости и целый владетель Дрифтмарка, а еще добрый человек, спасший меня и желающий узнать о моем положении со здравием. Мы поговорим с ним от силы пару минут. Можете потом обо всем непременно сообщить лорду. Если из шатра что-то исчезнет, то просто обвините меня, деловито пояснила она им. Оба стражника, судя по их слегка осунувшимся лицам и заметавшимся глазам, несколько замялись. Интересно почему? Тем временем она продолжала требовательно сверлить их взглядом. Воины вздохнули, переглянулись между собой и все-таки согласились. Они поразительно и утвердительно покивали. Манфорд в крайней степени был впечатлен этим. Такого исхода он совершенно не ожидал. Его впустили пускай и на минутку, но все же без одобрения и присутствия самого владельца. Тут следовало только молча похлопать. «Мы так и сделаем», — с уверением произнес один стражников. «Не в обиду вам, лорд Виларион. Я все понимаю», — без тени малейшей обиды кивнул лорд. Этель в тот же момент твердко и грациозно крутнулась на месте. Одним красивым движением две белые парусины взметнулись в стороны, и она опять юркнула в ставку лорда драконьего камня. Теперь уже беспрепятственно и Манфорд мог последовать за ней, что, собственно, он и сделал. Как только Виларион вступил в еще один шатровый мир, то он, аналогично стану его коронованного собрата, встретил мужчину недурным по размаху пространством, подсвечиваемым большим количеством лампад. Правда, тут не было никаких перегородок, отделяющих и межующих палатку на какие-либо части, все округлое пространство было абсолютно и полностью свободно от подобных препятствий. Виларион с определенной долей интереса внимательным глазом окинул походные пенаты Станниса. Здесь чувствовалась особая атмосфера хаотичности, скипевшей над чем-то работой. В небольшом горшочке при входе рос зеленый и молодой финик. На приличном ложе где-то далеко впереди виднелась доска из-под волантийской кайвассы с резными фигурками. Подле самой кровати стояла арфа. Под ноги сразу подворачивались лежащие прямо на полу какие-то две книги о древних королях. Первая была раскрыта и точно говорила о гардинерах, а вторая, как мог предположить Манфорд по искусно отделанной обложке с древним гербом разделенного на четыре щита в лице ладьи, сосны, винограда и ворона, повествовала, скорее всего, о хаарах с Железных островов. Был еще слева, с самого края, Большой стол с лупой и нагромождением различных карт. С такого расстояния мужчина сумел рассмотреть только подробную карту узкого моря, так как она лежала поверх остальных. Чего-чего, а берега Вестероса и Эссоса он хорошо знал и мог даже издали их определить. Нос мужчины, планомерно принюхавшись, уловил знакомый запах. В воздухе витал хотя и достаточно устойчивый, но в то же время едва уловимый и совсем ненавязчивый аромат заморского луноцвета. Такой же, как и от самой девушки. Все это место от запаха, флаконов, предметов одежды и разбросанных серебряных заколок, до лежащего на туалетном столике гребня из красного дерева с искрящейся парой весьма узнаваемых прядей волос, отчетливо говорила о постоянном пребывании здесь только одной женщины. Без малейших сомнений, именно той, что сейчас предстала перед Манфордом. У короля Роберта, в противовес здешней обстановке, все пребывало с точностью да наоборот. Шатер старшего оленя пестрил множеством дешевых и бьющих, как лошадь копытом, духов, которые так часто любили применять шлюхи и служанки. Обычно наутро во время завтраков можно было еще часто подметить оставляемые ими следы с мелкими деталями. Тут же все было иначе, совсем иначе. В этом шатре была лишь одна женщина. Ожидавшая его Этель поманила лорда рукой, а после направилась по шатру достаточно уверенной поступью и с прямой осанкой. Он без возражений снова последовал за ней. Босые ступни девушки касались устеленного тростника и мягких ковров, чередуя тишину с характерным и слышимым ранее мужчиной треском. Она шла плавно, размеренно, ступая так мягко, словно кошка у себя дома, знающая каждый уголок. Огибая все препятствия на своем пути, иноземка вела лорда к столу в центре. Ее бедра от пружинищей походки вальяжно покачивались. Неотступно следовавший за Этель мужчина слегка так засмотрелся на крутившуюся перед его глазами пятую точку. Уж слишком шелковое платье обвивало тонкий стан, подчеркивая все стройные изгибы с выпуклостями. Будто знавшая, что так и произойдет, иноземка в какой-то момент резко обернулась к лорду. Они встретились взглядами. Она подловила его. На красных устах появилась едва заметная улыбка. Лесника с разочарованием вздохнула и как будто в порицании покачала головой. Манфорду оставалось только молчать. Будь это какая-то другая девица, она могла и схлопотать за такое поведение у него, однако в данной особе, в отличие от других, таилась парочка немаловажных деталей. В конце-то концов, Этель привела Вилариона к месту своей работы. Им оказался круглый стол из черного дерева, заваленный кучей каких-то книг, свитков и исписанных в иероглифах с буквами листов бумаги. Ко всему прочему прилагалось еще блюдце с мандаринками и серебряный кубок. Девушка обогнула стол, а затем, привстав на носочках, подняла руки вверх и, сцепив их в замок, потянулась, как стройная ива к солнечному свету. Голубой и мягкий шелк ласково обтянул полную и налитую грудь. Спина артистично выгнулась, словно струна, ткань же немного подскочила на ее нижней части. Галерная русалка. Только и выругался он про себя. Манфорд больше не мог на нее смотреть и просто прикрыл веки. Он хорошо помнил, как недавно Станнис в припадке ярости едва ли не забил целого начальника верфи кнутом. Таких проблем мужчине точно не требовалось. Вместо этого он повернул голову в противоположную сторону и, распахнув глаза, шагнул к заинтересовавшему его сразу столику с весьма любопытной работой. «Я гляну», — спросил он. Блюстительница покоев Баратиона даровала ему позволение. «Конечно, не думаю, что М-лорд был бы против», — приостанавливая на секунду свои потягивания, кивнула она. Справа от него размещался еще один стол, небольшой, вобравший на себя сверху, в отличие от первого, не книги с бумагой, а много измерительных и не только таковых предметов. На нем были линейка, транспортир, циркуль, а также угольные прутики с серебряной иглой для рисования. Последний инструмент явно свидетельствовал о весьма незаурядных способностях Станниса и владении техникой рисования данным орудием. С прижатыми деревянными планочками краями перед ним раскинулись чертежи какого-то странного приспособления или устройства для трапа корабля. Манфорда данный эскиз с подробными расчетами очень сильно заинтересовал, и он сделал себе пометку потом поговорить с Баратионом об этом. Он хотел было уже и отойти, но взгляд молодого лорда снова зацепился за кое-что интересное. Глаза Манфорда слегка расширились. Мужчина, аккуратно убрав одну из планочек, понемногу вытянул к свету горевшей лампады другой лист. Под первым чертежом лежал еще второй, намного больше и недоделанный. Судя по виду яркости тонов серебра и его почернения, Станнис работал над ним уже не первые недели, а скорее всего, быть может, и месяцы. Виларион был порядком им поражен. На пергаменте кропотливой рукой и глазом был нанесен рисунок какой-то осадной машины торсионного действия для метания камней на вес до 70 фунтов. Тяжелый довод для особо тяжелой фортификации, городской, точно и бесспорно. Для замковых укреплений, работа по верхнему гребню стен, навесов, башен, защитных зубцов. Впору было, конечно, думать о глупых фантазиях, но расчеты до цифры и меры к каждой детали с механизмом говорили совсем об обратном. Человек, без сомнений, знал, что рисует. Оказалось, Станнис был превосходно сведущ в военной инженерии с проектированием. Вопрос только, откуда? Подобных дельцов на вес золота в их королевстве было порой не сыскать. В вольных городах дела с этим обстояли получше. Однако цена службы такого человека сама по себе тоже была внушающей. Дорогое удовольствие, и наука, требующая многих для этого знаний. Одернув себя и напомнив, что его время тут скоротечно улетает, он обернулся к девушке. Пока он разглядывал чужие труды, Этель уже успела усесться, при этом развязно поджав ноги под себя, не касаясь пола, скрестив их в кресле. Она что-то весьма тщательно выписывала пером. Весь ее вид говорил о безмятежности и, что самое главное, каком-то легком отпечатке усталости. Это было весьма странным, учитывая, что день только начался. Заметив, что мужчина наконец-то отлип от чертежного стола, иноземка улыбнулась и указала кивком, куда Манфорду можно присесть. Этим местом оказалось такое же мягкое кресло напротив нее. Как логично предположил лорд, в обычных случаях его занимал сам Станнис. Мужчина с осторожностью выполнил ее просьбу, зная, что находится в чужом доме. Когда он, наконец, уселся, девушка отставила в сторону свою письменную принадлежность. «Хорошие воины», — заговорила она, глянув при этом на маячивший с тонкой нитью света проход. «Я тоже так считаю», — хмыкнул Виларион. «Когда мы вообще еще с тобой так поговорим?» — вслед спросил он. «Есть такое», — согласилась девица. «Тебе не тяжело в пути?» — поинтересовался Манфорд. «Нет», — прозвучал отрицательный ответ. «Хороший опыт, удивительные края и природа. Я погляжу, ты неплохо освоилась», — обвел он глазами пространство вокруг. «Все благодаря вашей чудесной помощи», — с усмешкой заметила она. Лорд морского рубежа натянуто рассмеялся. «Это была чистейшая правда. Можно?» — кивнул он на лежавшие ближе всех к нему пару листов. Лиссинейка позволительно ему кивнула. Манфорд взял со стола один из листиков и вгляделся в сплетение древних валерийских символов. На нем присутствовало два почерка, одновременно разных и в чем-то похожих. Брови мужчины буквально сразу и прилично приподнялись. «Это», — поднял он глаза, — «это мы вместе с лордом составляли стихи», — быстро предоставила девушка ему ответ. «Две строфы за ним, и две строфы за мной. Своеобразная игра, так сказать. В ней требуется придумать не хуже, чем твой оппонент, и чтобы подходило по смыслу и стилю». «Недурственно», — кивая, оценил и отметил он. «У вас, кстати, у обоих весьма красивые почерки». Манфорд был прилично удивлен. У них двоих оказалось достаточно много общего, и они неплохо так сладили. Даже того больше, прямо хорошо проводили вместе время. Кто бы мог подумать, что Баратион окажется такой разносторонней личностью. Чем больше Манфорд узнавал об Олене, тем только сильнее диву давался. «Мы старались», — улыбнулась Лесника. «У него, между прочим, большой талант в этом. Мы еще вот недавно начали вместе с ним писать пьесу на общем. Он очень любит представления и постановки, до такой горячей меры, что зажегся идеей самостоятельно поставить когда-нибудь в будущем комедийный спектакль. Интересная цель», — только и сумел сказать лорд. «Таков, как и человек, ставящий их, с каким-то странным знанием дела», — тихо ответила Этель. «А чем это ты, собственно говоря, вот сейчас занимаешься?» На вопросе усмехнулся Манфорд. «Тебя обратили в мейстера и обязали целый день переписывать книги?» Заинтересованно вгляделся он в исписанные листы перед иноземкой. «Не совсем», — отрицательно покачала девушка головой. «Это», — окинула она тяжелым взором заваленный книгами и листами стол. «Составление перевода слов с попутной транскрипцией для лорда», — ответила иноземка, а затем открыла рот и застыла. Далее следовал закономерный и смешной конец. Она закрыла рот и начала весьма мило, как ребенок, прижмуриваться от мыслей. Как догадался Манфорд, девушка потеряла дальнейшую нить речи и, вспоминая слова, думала, как далее продолжить. «Давай все же перейдем на Лесниевский», — предложил он ей. «Нет, мне нужно больше практиковать разговорную речь», — ответила она на родном диалекте и, подняв палец, продолжила составление ответа в уме. Через несколько секунд девушка, немного глотая слова, заговорила. Его светлость весьма чествует образование и ум. Далее она разогналась и снова ухватила словесную нить. «Я обучаю сейчас лорда высокому валирику и его леснейскому наречию. Вот, это я и хотела сказать. У меня ведь хорошо получилось», — гордясь собой и улыбаясь, спросила она. «Молодец», — похвалил ее мужчина. «Вполне понятно и достойно. Я вообще погляжу. Ты, Этель, стала намного лучше говорить на нашем языке. Занималась на досуге?» Девушка неожиданно и едва слышно засмеялась. «М-лорд отвечает на мое усердие в занятиях с ним своим со мной. Я думаю, это все же дает результаты. Если вы только что мне не польстили, то так и есть. Я не льстил», — бесстрастно ответил Виларион, а затем добавил. «Поверь, у тебя с каждым днем получается все лучше и лучше. Ранее ты и двух слов не могла связать. Это правда, все так и было», — не стала отпираться Этель. «Будете вино, Дарнийское?» Впервые за беседу пригубливая немного с кубка и будто на правах полноправной хозяйки шатра предложила она. «Правда, оно со специями и разбавлено. Возможно, будет немного на любителя. Я могу сказать, чтобы вам...» «Нет», — резко перебил он ее. «Извини, но я вынужден отказаться. У меня просто следующий прием алкогольных напитков ровно в обед. Я никогда не меняю свой распорядок. Ты ведь уже должна была это, наверное, подметить?» «Я помню», — легко кивнула Этель. «Однако вежливость все-таки требовалось проявить. Сами понимаете». «Понимаю», — согласился он. «Так что там насчет вашего срочного дела к М-лорду?» Изящным движением потянулась она к вазе с дольками мандарина. «Что-то хотите от него? Это что-то важное или не слишком?» Уложив одну дольку за уста, спросила она, перейдя, собственно, к делу. «Он просто действительно приказал мне не говорить никому о своем месторасположении. Поверь, для меня это допекло очень важное дело», — твердо промолвил лорд Дрифтмарка. «Он проиграл мне в двух наших интересных пари. Вот и ищу его. Он не был на общем завтраке». «Так где он?» — требовательно всмотрелся мужчина в лиловые глаза. «Вам так сильно надо?» — наклонила она голову. «Да», — неотступно дал он ответ. Девушка под его пристальным взглядом глубоко и с разочарованием вздохнула. Леснейка будто хотела с ним поторговаться, а затем как-то передумала и получила от этого настоящую сердечную досаду. «Хорошо», — поддалась Этель, — «только потому, что это вы, М-лорд, видели невдалеке от лагеря холм с небольшой дубовой рощицей?» — спросила она без особого энтузиазма в голосе и, когда получила утвердительный кивок от слегка призадумавшегося мужчины, продолжила. «Там растет ровно 10 деревьев. Он там». Лорд ушел 3 часа назад перед самой зарей к этим дубам с парой самых доверенных слуг. Сказал, что хочет посмотреть на красу рассвета с водами реки. Слуги вернулись спустя 1.5 часа, а вот М-лорда до сей поры, к сожалению, так и нет. Немного выпятив губы, с легкой ноткой огорчения произнесла девица. Когда Манфорд услышал ее объяснение, у него наконец-то отлегло на ослиной до безумия душе. Он был очень доволен. Узнать, где находится Станнис, оказалось равносильно победе в турнире. «Благодарю за сведения», — живо поблагодарил девицу Манфорд. «А вам, что зашли ко мне и немного поболтали?» — слабо улыбнулась иноземка, снова берясь за перо. Она потеряла интерес к дальнейшей беседе, и ее глаза планомерно опустились вниз. Воцарилась торжественная тишина, которая ранее тут до этого и властвовала. Остался только приглушенный шорох от пера с периодическим стуком о металлическую чернильницу. Он мягко, практически едва уловимо для уха разрезал безмолвие шатра. Девица, позабыв о нем, всецело погрузилась в свое прежнее занятие. Перед лордом было по-настоящему удивительное зрелище. В большом шатре Станниса Баратиона, посреди множества ковров и свитков, сидела совсем одинокая девушка и переводила для него слова. Как можно было догадаться до подобного занятия для такой красавицы? Здесь следовало лишь разразиться аплодисментами. Баратион всем найдет применение и работу. Манфорд, к слову, уже собирался уходить, но затем резко передумал. На него неожиданно легли немного мрачные мысли. Лорд Дрифтмарк опасливо и украдкой посмотрел на вход в шатер. Мужчину интересовала парочка других важных тем, которые очень касались его персоны. Когда у него еще появится возможность вот так спокойно, без лишних ушей, поговорить? Он тихо покашлял в кулак, чтобы вновь обратить внимание девушки к себе. Далее ему следовало уже более правильно подбирать слова. Он, начал Манфорд и замялся. «Вас ведь не обижает?» Понизил голос и перешел, в конце-то концов, он на совершенно иной тон обращения с лесникой, включая саму разговорную речь. Общий язык был отметен им в сторону, уступив место леснейскому наречию старого валирика. Белая рука остановилась, шелест металлического кончика вместе с ней, тоже. Неясный лиловый огонек медленно поднялся и блеснул в бликах света лампад. Она вгляделась в мужчину уже предельно похолодевшими глазами. Они теперь совсем по-другому смотрели на лорда, так же как и отцветшие на эмоции чудное лицо. Во всех этих оттенках читалось то, что она думала, что он уже давно должен был уйти. Отложив в сторону перо, иноземка, подперев ладонью точеный подбородок, внимательно всмотрелась в Вилариона. Она некоторое время молча наблюдала за Манфордом, будто пытаясь прочитать его мысли. Их беседа переменилась и зашла в совсем иное поле.